Рыбные котлеты из кефали. На две порции 300 граммов филе кефали, 2 ломтика батона, полстакана молока, оливковое масло, соль. Кефаль порезать и пропустить через мясорубку. Добавить вымоченный в молоке батон без корки. Еще раз пропустить через мясорубку, немного подсолить. Хорошо вымешать. Сформовать небольшие котлеты. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 30 минут. Подать с картофельным пюре.